в многочисленных описаниях последних двух недель Горького за последние 40 лет никогда не упоминалось ни имени профессора Плетнева, ни имени доктора Левина. Этот последний, между прочим, подолгу гостил в Соренто и был личным другом как Горького, так и других московских литераторов. Ни об их преступлении. А о том, что Горький умер насильственной смертью, упомянуто только во втором издании Большой советской энциклопедии. В третьем даже не сказано, что он умер, а только что похоронен. Кровохарканье, ослабление сердечной деятельности, а также двустороннее воспаление легких кажутся в свете прежних заболеваний Горького и застарелого туберкулеза естественными причинами смерти, если не предположить, что Сталин ускорил ее. Слухи ходили, но уже позже, в начале 50-х годов, что Мура ездила в Москву в июне 1936 года, когда Горький был в безнадежном состоянии и хотел ее видеть в последний раз. Мог ли он действительно настоять на том, чтобы ей дали визу в Москву или, самое главное, чтобы ей дали разрешение вернуться в Лондон? И какие были гарантии? И могла ли она рискнуть поехать? Николаевский, уже упоминавшийся в связи с саровскими пельменями, автор письма старого большевика, напечатанного в 1936 году в «Социалистическом вестнике» и позже, в 1965 году, книги статей «Власть и советская элита», сыгравших крупную роль в понимании европейскими и американскими советологами закулисной стороны власти в Кремле и смысла московских процессов, дал повод Джорджу Кеннону сказать, что эти его работы — наиболее авторитетные и серьезные исторические документы о закулисной стороне чисток. Известный американский журналист Луи Фишер признавался, что все мы, знатоки советской политики, сидим у его ног. А профессор Роберт Таккер, автор биографии Сталина, называл Николаевского ментором многих ученых-специалистов по советской политике нашего поколения. Борис Иванович был историком, членом партии РСДРП меньшевиков, собирателем редких исторических книг и документов. Одно время он заведовал архивами Троцкого в Славянской библиотеке в Париже на улице Мишле и имел связи как с международной социал-демократией, так и с приезжающими из СССР крупными большевиками. У него были ответы на многие вопросы, и однажды в Вермонте в 1959 году, когда он... Карпович и я гостили у общих друзей, я спросила его о деле, которое мне казалось загадочным. В 1958 году в издательстве Академии наук СССР начали выходить книги, посвященные жизни и творчеству Горького. В них время от времени попадаются отрывки из писем Ходосевича и других документов, которые в свое время были отправлены в Лондон. Под ними стоит примечание, что оригиналы их находятся в Горьковском архиве в Москве. Как могли попасть эти документы в Москву, в Институт мировой литературы, когда они были оставлены Горьким Будберг и хранились у нее? О том, что они были оставлены Муре, я знала от Муратова. Николаевский ответил, что Мура отвезла их в Москву в июне 1936 года, когда Горький просил Сталина разрешить ей приехать проститься с ним. Условие Сталина было привести архив. При этом условии он гарантировал Муре выезд из Советского Союза. Помню реакцию Карповича, он пришел в ужас от сообщений Николаевского и долго не мог успокоиться. Прошло 6 лет, и однажды в 1965 году, говоря с Луи Фишером, моим соседом по Принстону, который всегда был жаден до новых сведений о Советской России, я передал ему мой разговор с Николаевским. Фишер спросил, есть ли у меня письменное доказательство этого разговора. У меня его, разумеется, не было. Он попросил у меня разрешения написать Николаевскому и спросить его об этом. Он, кстати, сказал, что в одном из последних писем Николаевский спрашивал Фишера, знает ли он что-либо об архивах Горького, и показал мне его письмо. Там был вопрос. Менло Парк, Калифорния, 14 декабря 1965 года. «Знаете ли вы что-либо относительно привоза в Россию в апреле 1936 года архива Горького? Знаете ли, что этот привоз оказал большое влияние на планы Сталина?» После моего ответа, что у меня нет письменного свидетельства Николаевского о поездке Муры в Москву, в апреле или июне 1936 года